Страшно представить, как она вся сейчас выглядит. Прохлада моря маняще вздыхала, но окунуться в соленую воду значило устроить себе пытку, которую не скоро забудешь, поэтому Кира решила отложить морские ванны на потом, когда будет посвободнее в прямом и переносном смысле. Оперлась руками в мелкую гальку и принялась вставать. Что-то ужасно мешало ей, и это что-то при ближайшем рассмотрении оказалось Миколиным Макаровым. Итак, она вырвалась из плена с боевым трофеем, оставив позади поверженного противника. Она резко повернулась направо и ринулась по узкой тропочке, четко осознавая, что времени у нее на все про все, в лучшем случае до окончания трансляции, пока Панько не выйдет из кайфа и не отправится на поиски бесследно сгинувшего напарника. Сколько это? Час? Или больше? Нет, надо исходить из самого худшего, из того, что Микола очнулся, и времени у нее вообще нет. Крутого подъема она даже не заметила. В лабиринте переулочков против обыкновения не запуталась, и уже через несколько мгновений оказалась перед калиткой дома бабы Нонны. Невозможно ведь пуститься в бега без копейки денег и в лохмотьях. «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой», — мысленно пропела Кира и мотнула головой. Во-первых, она не курит. А во-вторых, кто в наше время ест хлеб? Нет, на крестьянок надежда плохая. И на коктебельских поселянок тоже. Кира прекрасно помнила, как мерзопакостно вела себя нынче баба Нонна. А если до нее уже дошла весть о Балкиной смерти, можно не сомневаться, что баба Нонна преступную жиличку своими руками скрутит и отволокет в узилище, в обезьянник, в каталажку, в академию в заточении одним словом. Вовремя спохватившись, Кира попятилась от скрипучей калитки и пошла вдоль ракушечникового забора, ведя по нему ладонью. Вот здесь. Здесь обвалилась кладка, можно спокойно перелезть. Начиная с 9 вечера, баба Нонна храпит в своей боковушке, дом погружен во тьму. Кира вышла из сладко пахнущих кустов малины и замерла, увидев полоску света, перечеркнувшую стену. Тотчас она поняла, что это значит. Свет горел в их салкой комнате, но кто-то позаботился о том, чтобы с улицы происходящего не было видно и плотно завесил окошко, однако оставил щелочку. Кира сбросила босоножки и, зажав их в руках, прокралась по утоптанной тропинке, еще хранившей воспоминания о дневном солнцепеке. Затаила дыхание, пристроилась к светлой полосочке и тихо ахнула, увидав отнюдь не милицейскую засаду, как того можно было опасаться, а бабу Нонну. О нет! Конечно, не было ничего необыкновенного в том, что квартирная хозяйка зашла в комнату двух своих подозрительных жиличек. Возможно, также не было ничего ужасного и в том, что вышеназванная хозяйка решила порыться в вещичках означенных жиличек, хотя это вопрос спорный, тем более что баба Нонна не просто рылась. Перед большим зеркалом старого-престарого трехстворчатого гардероба происходила демонстрация моделей летнего сезона «Коктебель-98». Синди Кроуфорд, Ева Герцогова, Линда Евангелиста и прочие Клавы Шифер прибыть не смогли, так что вся нагрузка свалилась на бабу Нонну, которая трудилась буквально в поте лица своего, со скоростью трансформатора напяливая на себя сарафан за сарафаном, юбку за юбкой, топик за топиком. Учитывая, что бабу Нонну Бог дородностью не обидел, Ей приходилось жестоко сражаться с 46-м Алкиным и 48-м Кириным размерами.